что мы можем сделать? Более конкретно, что мы можем сделать, чтобы приобрести это осознание, это понимание? И как мы можем сделать его плодотворным в нашей жизни? Я попытаюсь дать ответ на этот вопрос в двух частях. Первое касается осознания окружающего мира, который, как никогда ранее в истории христианства, стал нашим сознательным врагом. А второе – нашего осознания православия, которое, боюсь, большинство из нас знает намного меньше, чем следует. Намного меньше, чем нам надо знать, если мы хотим сохранить его. Во-первых, поскольку, хотим мы этого или нет, мы находимся в миру, и его влияние сильно ощущается даже в таком отдаленном месте, как монастырь, мы должны смотреть на него и его искушения твердо и реалистически, но не поддаваться ему. В частности, мы должны подготовить нашу молодежь к стоящим перед ней искушениям и как бы сделать ей прививки против этих искушений. Мы каждый день должны быть готовы ответить на влияние мира принципами здорового христианского воспитания. Это означает, что все, что ребенок узнает в школе, дома должно проверяться и исправляться. Мы не должны думать, что то, что он узнает в школе, есть просто полезное или нечто мирское, не имеющее никакого отношения к его православному воспитанию. Его можно научить полезным ремеслам и фактам, хотя многие школы сегодня позорно проваливаются и в этом. Многие учителя рассказывают нам, что все, что им удается, это поддерживать порядок в классе, а об обучении и речи нет. Но даже если ребенок научается полезным ремеслам и фактам, его при этом научат многим неправильным точкам зрения и идеям. Основное отношение и оценка ребенком литературы, музыки, истории, искусства, философии, науки и, конечно, жизни и религии должны в первую очередь идти не от школы, ибо все это в школе вы получите в смеси с современной философией. Это в первую очередь должно идти от дома и церкви. Иначе он получит неверное образование в сегодняшнем мире, где общественное образование в лучшем случае носит характер агностический, а в худшем – атеистический и антирелигиозный. Родители должны точно знать, чему учат их детей на разных общеобразовательных курсах, получивших в сегодняшних школах почти повсеместное распространение, и исправлять это дома, не только придерживаясь откровенной позиции по этому вопросу, особенно между отцами и сыновьями, что очень редко в обществе, но также четко выделяя его моральный аспект, чего совершенно нет в общественном образовании. Родители должны знать, какую музыку слушают их дети, какие они смотрят фильмы, слушая или смотря с ними вместе, если необходимо, какой язык они слышат и каким языком пользуются сами, и делать всему этому христианскую оценку. В тех домах, где недостает мужества выбросить телевизор из окна, его надо строго контролировать и следить за тем, чтобы избежать отравляющего воздействия этой машины, которая стала главным учителем антихристианских оценок и идей в самом доме, особенно для молодых. Я говорю о воспитании детей, потому что именно здесь мир наносит в первую очередь удары по православным христианам и воспитывает их по своему образцу. Как только у ребенка сформировалось неправильное отношение, задача его христианского воспитания становится вдвойне трудной. Но не только дети, но и все мы стоим перед лицом мира, который пытается сделать нас антихристианами посредством школы, телевидения, кино, популярной музыки и всеми другими способами, которые обрушиваются на нас, особенно в больших городах. Мы должны понимать, что то, что вдалбливается в нас, исходит из одного источника. Оно имеет определенный ритм, определенное идейное содержание. Это идея самопоклонения, расслабления, наплевательства, наслаждения, отказа от малейшей мысли о другом мире, которая навязывается нам в различных формах. Фактически, это обучение безбожию. Мы должны активно защищаться, зная, что именно мир пытается сделать с нами. Защищаться и таким средством, как формулируя и придавая гласности наш православный и христианский ответ на это. Откровенно говоря, наблюдая за тем, как православные семьи живут в сегодняшнем мире и передают свое православие, может показаться, что эту битву чаще проигрывают, чем выигрывают. Число православных христиан, которые сохраняют в целости свое лицо и не изменяются по образцу современного мира, на самом деле очень невелико. Все же не следует рассматривать окружающий нас мир как всецело плохой. На самом деле, чтобы нам сохраниться как православным христианам, мы должны быть достаточно рассудительными, чтобы использовать в наших целях все, что есть в этом мире положительного. Здесь я рассмотрю несколько моментов, которые мы можем использовать в интересах нашего православного мировоззрения, хотя непосредственно они ничего общего с православием не имеют. Ребенок, который с детства приучен к хорошей классической музыке, душа которого развивалась под ее влиянием, не подвергается искушениям грубого ритма, рока и других форм современной псевдомузыки, в той мере, в какой подвергается им выросший без музыкального воспитания. Такое музыкальное воспитание, по словам оптинских старцев, очищает душу и приготовляет ее к принятию духовных впечатлений. Ребенок, приученный к хорошей литературе, драме и поэзии, и ощутивший ее воздействие на душу, то есть получивший истинное наслаждение, не станет легко приверженцем современного телевидения и дешевой литературы, которые опустошают душу и уводят ее с христианского пути. Ребенок, который научился видеть красоту классической живописи и скульптуры, не вовлечется легко в возвращение современного искусства и не будет тянуться к безвкусным изделиям современной рекламы и порнографии. Ребенок, который знает кое-что о мировой истории, особенно времен христиан, о том, как люди жили и мыслили, в какие ошибки и западни попадали, уклоняясь от Бога и Его заповедей, и какую достойную славу жизнь они вели, когда были верны Богу, сможет судить о жизни и философии нашего времени и не станет следовать за первой же философией или образом жизни, с которыми столкнется. Одна из проблем, стоящих ныне перед школьным образованием, состоит в том, что детям не прививают больше чувства истории. Это означает, что их лишают возможности брать пример с людей, живших в прошлом. А история, в сущности, постоянно повторяется. Когда вы это замечаете, вам хочется знать, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто восстал на Бога, и с теми, кто изменял свою жизнь, подавая яркий пример, доживший до наших дней. Чувство истории очень важно, и его надо прививать детям. В общем, человек, хорошо знакомый с лучшими плодами светской культуры, которая в нашем мире почти всегда имеет определенное религиозное и христианское звучание, получает намного больше возможностей вести нормальную плодотворную жизнь православного христианина. Намного больше, чем тот, кто обратился в православие, будучи знаком лишь с современной популярной культурой. Тот, кто обратился в православие сразу от рок-культуры и вообще всякой, кто думает, что он сможет сочетать православие с культурой такого рода, должен будет пройти через многие страдания, прежде чем сможет стать действительно серьезным православным христианином, который способен передать свою веру другим. Без страдания, без понимания православные родители вырастят детей, которых пожрет современный мир. Лучшая мировая культура, усвоенная соответствующим образом, очищает и развивает душу. Сегодняшняя популярная культура уродует и деформирует души и мешает им правильно реагировать на зов православия. Поэтому в нашей битве против духа мира сего мы можем использовать лучшее, что может предложить мир, чтобы пойти дальше этого лучшего. Все лучшее в мире, если нам достает мудрости видеть это, указывает на Бога и православие. А мы уж должны этим воспользоваться.